Глава 73. Больше всего на свете, кроме спасения, я мечтал о книге. Большой книге с бесконечной историей, такой, которую можно было бы читать и перечитывать, всякий раз открывая для себя что-то новое. Но в шлюпке такой священной книги, увы, не было. Я ощущал себя безутешным, как Арджуна в разбитой колеснице, коего не коснулось благословения Кришны. Когда я впервые открыл Библию, это уже было в Канаде, лежавшую на ночном столике в номере гостиницы, я разрыдался и на другой день отправил Гидеон денежное пожертвование, выразив в сопроводительной записке пожелание увеличить тираж Библии, чтобы ее можно было читать не только в гостиницах, но и везде, где случится, преклонить голову усталым и изнуренным путешественникам и не только Библию, но и другие священные книги. Гидеон — религиозная организация, издающая Библию для бесплатного распространения. Думаю, лучшего способа сеять веру не существует, ибо ни громогласные проповеди с кафедры, ни хула вероотступников, ни давление властей, ничто не имеет такой силы, как священная книга, которая лежит в себе тихонько и ждет, чтобы подарить вам приветствие, такое же нежное и горячее, как поцелуй маленькой девочки. В крайнем случае сгодился бы какой-нибудь роман, только хороший. А у меня была лишь одна инструкция по спасению, да и то я успел зачитать до дыр, пока страдал и мучился. Правда, я вел дневник, но читать его трудно. Писал я так мелко, как только мог. Все боялся, бумаги не хватит. Хотя там нет ничего особенно интересного. Самые простые слова, которые я нацарапал на странице, стараясь правдиво описать все, что со мной приключилось. А начал я его где-то через неделю после крушения Цимцума. До этого у меня и других дел хватало, да и не было сил. В записях нет ни дат, ни нумерации. Просто поразительно, как время могло так сжаться. Несколько дней, несколько недель, и все на одной странице. Описал я, как вы верно догадываетесь, о том, что переживал и что чувствовал, что поймал и что упустил. Писал про море и про погоду, про невзгоды и про удачи. Про Ричарда Паркера писал, словом, про все, про все.